Глава 73. «Решетка! Как же я забыла!» — охнула Дженни. «Все, надежды больше нет». Окно было поднято, и с улицы на подоконник брызгал дождь. Она мысленно провела ревизию полученных от Эндрю инструментов. Ничего типа ножовки по металлу там не было. «Что будем делать?» — умоляюще спросила Эмми. Дженни судорожно ощупывала деревянную раму окна, к которой прикрутили металлическую решетку. «Рама-то гнилая». «Что?» «Я говорю, краска на оконной раме свежая, а само дерево прогнило». Дженни ткнула пальцем в раму. «Ну и что?» «Помоги мне вытолкнуть ее наружу». Она подтащила Эмми к окну. «Хватайся за решетку и жми от себя, да посильнее». Женщины встали плечом к плечу. Ноги Эмми скользили на мокром полу, и приходилось их то и дело переставлять, словно она занималась ходьбой на месте. Решетка потихоньку стала поддаваться. В небе вспыхнул трезубец молнии, ударил порыв ветра. «Бесполезно», — покраснев от напряжения, прошептала Эмми. «Продолжаем. Она уже поддается», — возразила Дженни, заметив, как от места, где был закручен шуруп, отскочила щепка. «На счет три давим, что есть мочи. Готово!» Эмми кивнула, и Дженни начала отсчет. На улице раздался новый удар грома, дождь полил еще сильнее, и две женщины, схватившись за железные прутья, вновь принялись раскачивать решетку. Лица обеих исказились от натуги и безумного желания вырваться на свободу. Еще несколько секунд, и шурупы начали вылезать из гнезд и падать на землю, а потом решетка вывалилась за окно. Дженни легко, словно кошка, перескочила через подоконник и спрыгнула в размокшую грязь. Эмми выглянула наружу, до земли 2 метра. «Ничего не выйдет, я не спортсменка». «Еще как выйдет, давай!» — настаивала Дженни. «Вперед, я ловлю!» «Кто-то идет по коридору. Это доктор, я знаю». «Прыгай!» — приказала Дженни, подняв руки. Эмми наполовину соскользнула, наполовину спрыгнула на ту сторону, задев спиной о кирпичную стену и упала в руки Дженни. Та с трудом устояла на ногах. «Бежим! Вход в подвал здесь, совсем рядом!» Дженни вытащила из рюкзака кусачки. «У нас не будет неприятностей за проникновение в подвал». «Ты все еще пациентка клиники». «Не пациентка, а клиентка», — поправила Эмми. Душка развалилась на 2 части, и Дженни швырнула замок на землю. На территории залаяла собака, но женщины успели скользнуть в подвал и закрыть за собой дверь. В кромешной тьме остановились. Дженни кинула в рюкзак кусачки и вытащила фонарик. Тонкий луч осветил темный коридор, от которого шли совершенно одинаковые ответвления в обе стороны. «Куда теперь?» — шепотом спросила Эмми. Дженни постаралась восстановить в памяти расположение подземных помещений. Впрочем, сориентироваться оказалось несложно. Совсем недалеко эхом, отразившись от стен, зазвучала песня «Лучший день моей жизни». Эмми в ужасе замерла под лучом проектора, и на ее лице высветилась рука Патрика Суэзи, поднявшего вверх Дженнифер Грей. В комнате сидели 2 женщины. Пустые глаза, струйки, стекающие на подбородке слюны. «Они точно живы?» «Можно и так сказать», — пробормотала Дженни, поводив ладонью перед лицами несчастных. Те почти не реагировали. «Живы, только накачаны наркотиками». «Что все это значит?» — Эмми огляделась по сторонам. «Что она здесь устроила?» «Жасмин вывезли отсюда на кресле». Не слушая Эмми, размышляла Дженни. Одна из женщин застонала, словно только что вышла из наркоза. «Тихо, тихо, мы пришли тебе помочь. Потерпи, мы сейчас вернемся». Бедняжка задрожала, застучав зубами, будто игрушка из магазина приколов. Дженни обернулась в поисках одеяла, однако ничего подходящего не нашла. Добежала до двери, сорвала занавеску и укутала обоих женщин пыльной тканью. «Наверное, Жасмин в палате». «В палате?» — Побледнев, переспросила Эмми.